Дядя самых честных правил 8. Глава 1. Панцев. Через открытые двери было видно, как Киш вошел с подносом в комнату и торжественно водрузил бутылку в центр стола. Гагарин и еще один заговорщик будто и не заметили лакея, продолжая тихо перешептываться. А вот третий, дородный мужчина с усами, посмотрел на бутылку, на Кижа, снова на бутылку и заявил: «Че стоишь, открывай, пить будем». Киш, сохраняя невозмутимый вид, сломал сургуч и взялся за пробку. Штопор не потребовался, он легко открыл бутылку пальцами. «Ха-ха!» Усатый затряс головой. «Отличный фокус! Давай, наливай уже!» И сдвинул свой бокал вперед, требуя живительной влаги. Киш, все с таким же каменным лицом, наклонил горлышко над хрустальным фужером. Пару секунд ничего не происходило, будто в бутылке ничего не было, а затем выглянул тонкий черный усик, принявшийся обшаривать внутренность бокала. За ним появился второй, третий. Через секунду по фужеру шарил толстый пучок гибких корешков. «Это что такое?» Усатый подался вперед, пьяным взглядом изучая необычное явление. «Это как пить-то?» В следующий момент черные усики переполнили бокалы и начали вытекать на стол, похожие одновременно на густую смолу и на шевелящийся ковер из насекомых. «Я это не буду», — взвизгнул усатый. «Я такое не пью». Гагарин и второй заговорщик наконец обратили внимание на происходящее. Князь оказался сообразительней, он резко подался назад вместе со стулом, заставив ножки заскрипеть по паркету, вскочил и попытался кинуться прочь, но опоздал. «Князь Урусов просил вам передать этот презент», — ухмыльнулся Киш. Из бутылки вытекло ядро заклятия, комок темноты, окруженный тысячей длинных усиков. «Черное солнце проклятых, несущее смерть! А-а-а!» Крик длился всего мгновение. Усики разделились на три жгута и каждый воткнулся в одного из заговорщиков. Люди застыли на своих местах, не в силах даже поднять руку. Их кожа почернела, глаза выпучились, а рты беззвучно распахнулись. А перед ними стоял Киш с бутылкой в руке и зло улыбался. «За него я совершенно не переживал. Вчера, когда проклятие извлекли из императора, он руками запихивал усы заклинания в бутылку. Совершенно без вреда для себя». Продувка в эфирном ветре что-то сломала в эльфийской проказе. Она перестала вселяться в живых и медленно пожирать. Вместо этого начала убивать тех, кто оказывался рядом. Думаю, проклятие даже могло охотиться, если выпустить его на волю. Но этого никто не собирался делать. Я не стал даже заходить в комнату, чтобы не попасть под его действие. Взвинтил Анубиса, прицелился и швырнул сгусток раскаленного эфира. Пылающий кометой он влетел в ядро проклятия. Нити усиков вспыхнули, а комок тьмы эльфийской проказы взвизгнул и начал дергаться из стороны в сторону. Полетели хлопья эфирного перегара, а по комнате потек удушливый дымок. Несколько секунд, и аваланское заклятие сгорело, будто его и не было. Усиков не стало, и тела заговорщиков со стуком повалились на пол. Ни один не пережил встречи с тем ужасом, который сами выпустили на волю. Киш поставил бутылку и отряхнул руки. «Как-то слишком быстро, Константин Платонович», — обернулся он ко мне. «Может, стоило придумать им более неприятную смерть? Я мог бы». «Уймись, Дмитрий Иванович». Он вздохнул и принялся стягивать с себя ливрею. «А я осмотрел тела заговорщиков. Нет, никто не выжил. На их лицах застыл непередаваемый ужас, будто они увидели жуткое древнее божество, поднявшееся из глубин моря. Очень плохая смерть, которую и врагу не пожелаешь. Но я не жалел о сделанном. Для притащивших аваланскую заразу, самая подходящая плата». «Константин Платонович», — Киш кивнул в сторону лестницы, — «кажется, опричники что-то услышали. Ловчая сеть все еще была со мной. Я закрыл глаза и прислушался к тому, что происходит на первом этаже. Ага, точно, маги почуяли выброс эфира. И трое колдунов в сопровождении десятка опричников направились к лестнице. Желаете проверить, что произошло? Тогда у меня для вас сюрприз». Дождавшись нужного момента, я щелкнул пальцами. Связка знаков, нарисованная на первом этаже, активировалась, и дворец стряхнуло. Пол под ногами зашатался, громыхнул взрыв, а Кижа так и вовсе сбило с ног от неожиданности. Легко было представить, что сейчас творится внизу. Огненная волна, выбивая двери и окна, прокатилась по всем залам, сжигая мебель, людей и снося все на своем пути. Не успел Киш подняться, как грохнуло второй раз. Я не собирался устраивать пожар в здании, и заложил в мину еще и знак льда. Сейчас волна холода потушит огонь и все останется как есть. Ну, кроме опричников, разумеется. Дмитрий Иванович, хватит валяться. спустись и добей выживших, а после бегом ко мне, есть еще для тебя работа». Киш вскочил, щелкнул каблуками и бегом умчался выполнять поручение. А меня ждал последний акт этой пьесы, исполнение обещанного. Он сидел в маленькой комнате на третьем этаже, бледный, худой, нескладный, с лицом ребенка и глазами старика. Иван Антонович, свергнутый в младенчестве император российский, всю жизнь проведший в заточении, вызывающий одновременно жалость и уважение. Честное слово, я бы не выдержал сидеть под замком столько времени. Когда я распахнул дверь и вошел, он вскочил, но в его взгляде не было и тени страха. Парень не знал, куда деть руки, отчего то прятал их за спиной, то начинал теребить полы камзола. «Добрый день, Иван Антонович. Я не ошибся, это же вы, я...» Он нервно дернул щекой. «Вы пришли меня убить? Не совсем. Убивать я вас не буду, но умереть вам придется в любом случае. Тогда сделайте это быстро. Не хочу мучиться. Иван, вы позволите вас так называть?» Он кивнул. «Скажите, чего вы хотите?» «Я...» Вопрос ошарашил его. Иван выпучился на меня, не понимая, о чем я говорю. «Именно вы? Царствовать? Отомстить? Или чего-то другого? Уехать?» Он ответил, не раздумывая, подальше от всего этого. «Уехать и никогда не возвращаться. Очень хорошее желание. И чем бы вы занялись там, куда уедете?» «Я...» Он замялся. «Я хочу посмотреть мир. В самом деле, всегда хотел узнать, что находится снаружи. Там...» Он махнул рукой, за дверьми. «Оттуда приходили люди, но меня никогда не выпускали. У меня было окошко...» Он светло улыбнулся, маленькое, но в него я видел кусочек неба, то синего, то голубого. А когда по нему плыли облака, я смотрел на них и воображал, над чем они полетят дальше. Крыши городов, поля, деревья. Иван болезненно поморщился. «Никогда не видел лес. Читал, что это много деревьев, а представить не могу. Когда меня сюда везли, хотел посмотреть, а они не дали. Я так и не видел, какой он». За спиной послышались шаги. «Это он?» Киш с интересом разглядывал Ивана. «Забавный. Зачистил первый этаж, там ваш Джурьев развлекается, мне работы не осталось. Тогда сбегай-ка ты в город, дружище. Мне срочно нужен свежий труп, желательно сегодняшний, без раны и увечий, ростом». Я указал на Ивана, с него. «И чем быстрее, тем лучше». Киш хмыкнул и окинул парня взглядом, от которого тот поежился. «Сейчас что-нибудь придумаю, Константин Платонович. Что вы сделаете со мной?» Иван осмелился спросить, только когда Киш вышел. «Как я уже говорил, вам придется умереть. Иван Антонович, бывший император, должен стать покойником. А кто-то другой, скажем, Антон Иванович, даст обещание никогда не возвращаться в Россию и уедет. Будет смотреть мир, жить и наслаждаться жизнью». Я улыбнулся ему как можно искренней. «Вы, вот только», я прищурился, разглядывая его, «вам нужен будет спутник». «Не надо». «Нет, дорогой мой». Фразочка Джурьева оказалась прилипчивой, так и просясь на язык. «Вы не знаете жизни и можете наделать глупостей. Кто-то должен присмотреть за вами и научить жить среди людей. Оставайтесь здесь и никуда не уходите, пока я не вернусь. На всякий случай я его запер, и ему безопасней, и мне спокойнее». Подойдя к окну, я прислушался к эфирному эху сражения, идущего за городом. Похоже, битва затягивается. То ли опричников оказалось больше, чем рассчитывал Миних, то ли гвардия дралась не слишком доблестно. Впрочем, мне такой поворот на руку, останется больше времени на все задуманное. Спустившись на первый этаж, я прошелся по залам, разглядывая трупы погибших опричников и подбирая подходящего кандидата. Я осматривал очередного покойника, когда двери в зал распахнулись от тяжелого удара. Честно скажу, мне чуть дурно не стало. В проем двери пролезло жуткое нечто. Мертвый кентавр с 8 человеческими ногами, массивным торсом и 6 руками. Головы у чудовища не было, зато грудь была усеяна десятком глаз без век. «Хорош», рядом с кошмаром появился довольный Джурьев. «Как вам такое, Константин Платонович? По-моему, опыт удался на отлично. Что за гадость вы сделали?» «И вовсе не гадость», он посмотрел на меня с легкой обидой, «а боевой кадавр. Между прочим, я единственный специалист по ним. Если бы вы знали, Глеб Андреевич, сейчас не до лекций. Мне требуется». «Вон там», Джурьев поскушнел и ткнул пальцем в сторону соседней комнаты, «как раз подойдет. Идем, малыш, я тебе еще глазок добавлю на спине, чтобы никто со спины не обидел». Меня передернуло от вида кадавра, и я отвернулся. «Не-не-не, никаких лекций от этого психа, не собираюсь я делать ничего подобного, даже не просите, малыш, тьфу». Но совет Бжурьев дал правильный. В указанной комнате я нашел мертвого мужчину средних лет. Взрыв моей связки оглушил его, а ледяная волна добила. Нет, не опричник, скорее всего дворянин, присоединившийся к мятежникам. И самое главное, его дух не собирался никуда уходить. Некроманским чутьем я знал, через некоторое время он может встать сам в виде ожившего мертвеца, но, вероятнее, превратиться в призрака, не желающего уходить за грань. По-хорошему, моя работа – направлять таких потеряшек, но сегодня я собирался воспользоваться служебным положением. «Ты, умерший и не ушедший», – Анубис завыл в такт моему голосу, – «отвечай мне». Мертвец вздрогнул, будто его ударило электричеством, и открыл веки. Глазные яблоки медленно повернулись и уставились на меня. «Я слышу тебя», – прошептали бледные губы, – «спрашивай, господин, назовись, Александр, Панцев, дворянин на службе рода Гагариных». «Был. Почему не ушел за грань?» «Не могу», — обещал. Он попытался отвернуться, не желая говорить. «Отвечай, падаль». Я пнул его носком сапога. «Не могу уйти», — плаксиво залепетал он, не сдержал клятву. «Какую? Что спасу Иоанна Антоновича?» Он захныкал, не сдержал, умер. «Жжет клятва. Отлично. Ты подойдешь идеально». Делать из мертвеца подобие кижа оказалось очень непросто. Сила ушла прорва. Будто я заряжал десяток гранд-вантов без отдыха, зато и результат получился отменный, настоящий поднятый мертвец, бодрый и готовый мне служить. «Я вам надоел, Константин Платонович, и вы решили меня заменить?» В дверях стоял Киш, поджав губы и с ревностью разглядывая поднятого Панцева. Возле его ног лежал свернутый в рулон ковер, внутри которого угадывалось человеческое тело. «Не говори глупостей, это спутник для мальчишки». Я указал на потолок, он без присмотра погибнет на следующий же день. «Да, ладно, тогда правильно, нашел, что я просил». «Так точно, Константин Платонович, мужчина, не сильно старый, умер». Он усмехнулся, от приступа геморроидальных колик. Я чуть не расхохотался, вот уж ирония так ирония. Вселенная любит повторять удачные шутки даже в изменившихся обстоятельствах. «Тогда идем, будем спасать нашего несчастного протеже». Нести ковер Киши не подумал, нагрузив Панцева. Наблюдая, как коллега-мертвец тащит покойника, Киш довольно усмехался и то и дело подгонял его. Глава 2. Прощание. Иван Антонович даже и не думал сбегать. Сидел у окна и смотрел на внутренний дворик Зимнего дворца. Бедный мальчишка. Ей-богу, держать его в заключении было гораздо большей жестокостью, чем сразу убить. Меня аж передергивало. Стоило представить его мир, сжатый до крохотного клочка неба. К счастью, я собирался исправить эту жуткую несправедливость. «Дмитрий Иванович, клади свою находку в центре». Киш сгрузил с Панцева ковер, раскатал и уложил его содержимое точно посередине комнаты. Мой пленник наблюдал за его манипуляциями со страхом и гибельным восторгом. «А теперь вы ложитесь, Иван Антонович». «Нет, не рядом. Голова к голове. Будьте добры». «Да, вот так», мальчишка послушно лег и уставился на меня тревожным взглядом. «Что вы хотите сделать?» «Спасти вас, молодой человек. Закрывайте глаза и постарайтесь не шевелиться». Едва он зажмурился, я провел над ним рукой и он заснул, расслабившись и приоткрыв рот. Анубис пробудился и бодро вышел на рабочий режим, как и я, желая опробовать новое колдовство. Лукиан неплохо объяснил принцип доппельгенгеров, как он назвал заклятие. Мне нужно было запустить обратный солнцеворот эфира и следить за процессом, чтобы изменения не перешли черту. Лица Ивана Антоновича и мертвеца, лежащего рядом, потекли расплавленным воском. Мертвая и живая плоть морфировали, обмениваясь свойствами. Тонкие черты бывшего императора стирались, заменяясь заурядной внешностью. Тяжелая челюсть, нос картошкой, пухлые губы, подбородок с ямочкой. А мертвец, наоборот, приобретал черты царской фамилии. Нос заострился, лицо вытянулось, кожа разгладилась. «Так-с, пожалуй, хватит. В этом деле, как и в выпечке пирогов, главное, не передержать». Лукиан предупреждал, если процесс зайдет слишком далеко, то живой может умереть, а вот мертвый попытается восстать. «Нет, нам такого не надо». Я разрубил вращающийся поток эфира, завершая колдовство. «Вот так, отлично. Будить мальчишку пока рано. Пусть живые ткани закрепляются в новой форме. Иди сюда», я поманил к себе Панцева. «Да, господин». Исполняя свою клятву, ты станешь спутником Антона Ивановича». Мертвец уставился на бывшего императора. На лице отображалась тяжелая работа мысли, он кривился, морщил лоб и дергал уголком рта. Потребовалась почти минута, чтобы до него наконец дошло. «А-а, господин, я понял, вот и чудно, будешь ему телохранителем, нянькой и воспитателем, деньги сумеешь достать, деньги, у меня есть». Он похлопал себя по поясу, звякнув кошельком, «потом добуду еще, возьмешь его и отвезешь за границу, не спеша объездите германские княжества, можете посмотреть Францию, в Испанию и Италию даже не суетесь, тебя опознают церковники, когда Европа надоест, собери сумму побольше и отправляйтесь в Новый Свет». «Понял, господин». Панцев низко поклонился. «Учти, я буду следить за тобой, убережешь мальчишку, получишь освобождение, а нет, отдам в подчиненные Дмитрию Ивановичу, будешь ему за денщика». Резко обернувшись, Панцев уставился на Кижа, тот же расплылся в жутенькой улыбке, показав зубы. «Я все сделаю, господин, не надо меня отдавать ему, помни, Антон Иванович никогда не должен вернуться в Россию». «Да, господин, а теперь отойди, пора разбудить нашего спящего красавца». Мальчишка очнулся только после пары пощечин и несколько минут не мог сконцентрировать взгляд, раскачиваясь, как пьяный. Панцев заботливо напоил его водой и помог встать на ноги. «Пока он приходил в себя, я отправил Кижа с небольшим поручением. Дмитрий Иванович, найди для нашего подопечного другую одежду, что-то неброское для долгого путешествия. Любите вы задачки задавать, Константин Платонович? Сейчас что-нибудь придумаю». Сумев подняться, бывший император наткнулся взглядом на зеркало и, отстранив руку Панцева, пошатываясь, направился к нему. «Это я, это вы, Антон Иванович». Но он принялся рассматривать нового себя, мял щеки, трогал нос, губы, корчил рожи и показывал сам себе язык. «А теперь раздевайтесь, Антон Иванович», прервал я его на очередной гримасе. «Ваша одежда нужна для другого». Он не стал возражать, с болезненным любопытством наблюдал, как Панцев переодевает труп бедняги, получившего внешность бывшего императора. «Одевайтесь». Киш появился с ворохом одежды, не слишком новое, но вам на первое время подойдет, и будьте добры, поторопитесь, Антон Иванович, времени почти не осталось. Я придирчиво осмотрел его новый облик и остался доволен, никто не примет его за сбежавшего узника или заговорщика. Одет чистенько, но бедно, выглядит слишком слабым, чтобы быть военным или опричником. Недоросли, недоросль, обычный дворянский сынок. «Дмитрий Иванович, отведи их на конюшню, посади на лошадей, и пусть уезжают. А вы», — мальчишка посмотрел на меня с надеждой, — «я думал, вы поедете со мной». «Увы», — я шутливо поклонился, — «меня ждут другие дела, а с вами будет Александр и позаботится, чтобы ничего не случилось. Постарайтесь слушаться его советов». Бывший император подошел ближе, пристально вглядываясь мне в лицо. «Я чувствую в вас родную кровь. Надеюсь, мы когда-нибудь встретимся, и я смогу отплатить за все, что вы для меня сделали. Прощайте, Антон Иванович». Я хлопнул его по плечу. «С Богом». Он низко поклонился и пошел за Кижом и Панцевым. А я, оставшись в одиночестве, занялся последним штрихом к эпическому полотну подавленного бунта. Подложного покойника я усадил в кресло, придав ему естественную позу и сунув в руку хрустальный бокал. Отошел в сторону, оценил картину и призвал Анубиса. Модулированный поток силы ударил в мертвое тело, впитываясь, как в губку. Поднимать его я не собирался, цель была другая – сделать тело похожим на живое. Сил на такую процедуру уходила масса, но через несколько минут кровь побежала в его жилах, сердце забилось, а на щеках появился румянец. Лукиан говорил, что если довести процесс до конца, то может получиться упырь, безмозглый труп, одержимый жаждой крови. И я почти подвел его к этой черте. Веки на лице покойника дрогнули, и глаза начали открываться. В этот момент я перекрыл поток эфира, вытащил из-за пояса громобой и выстрелил в труп. Прямо в сердце. Он дернулся всем телом. Голова запрокинулась, а на груди стало расплываться кровавое пятно. Вот и все. Бывший император Иван Антонович мертв для всех. Бунт окончен, и вопрос закрыт навсегда. Оставалось опечатать комнату с телом и заняться другими неотложными делами. «Я вас покину, Константин Платонович». Джурьев в сопровождении своего кадавра нашел меня возле запечатанных дверей. «Пора, знаете ли, ехать домой. А это», — я кивнул на чудовище, — «оставите здесь». «Да вы что, малыш поедет со мной, Зря что ли я на него столько сил потратил. Заодно посмотрю, как он переносит дальние переходы. Я не стал ничего говорить, но выводы сделал. Чем старше некромант, тем крупнее у него тараканы. Может, Джурьев и не затворник, в отличие от Лукиана, но его страсть к опытам с мертвыми телами не выглядит здоровым увлечением. Пожалуй, надо тщательнее следить за собой, чтобы с возрастом не нахватать подобных завихрений. Буду рад видеть вас у себя в замке. Джурьев пожал мне руку. Запомните, Кармурхенштайн вам любой его покажет. Как надоест старый пень Луциан, приезжайте. Посидим, выпьем, поговорим, перебросимся в картишки. Может, научу вас чему-нибудь полезному. Буду в ваших краях, обязательно заеду в гости. Мы пожали друг другу руки, и Джурьев ушел, не забыв захватить своего малыша. Дмитрий Иванович, чего ты там прячешься? Киш осторожно выглянул из-за двери. Ушел экспериментатор, его за такие проделки самого надо на опыты. Испугался, что ли? Он гордо вздернул подбородок. Я ничего не боюсь, но психов предусмотрительно опасаюсь. Вы же сами слышали, как он хотел со мной то же самое сделать. Нет уж, спасибо, мне и двух рук хватает. Успокойся, Дмитрий Иванович. Я усмехнулся, уехал он. Идем проветримся для пользы дела. Пока мы шли вверх по лестнице, Киш спросил, а почему вы этого Ивана или Антона, я уже запутался, к нам в Злобино не забрали, вдруг бы пригодился. Дмитрий Иванович, у меня не богадельня для особ императорской крови, и ни в какие политические игры я играть не собираюсь, чтобы претендентов на трон про запас хранить. Киш вздохнул, но спорить не стал. Мы поднялись на чердак и вылезли на крышу через слуховое окно. Поле битвы, где сошлись опричники и гвардейцы, отсюда видно не было, но вот эфирные следы отлично наблюдались. Что там, Константин Платонович? Воюют. Что-то слабоваты наши оказались, никак не выбьют опричников. Киш состроил надменное выражение лица. Паркетные вояки, но помощь им надо. Вот только отсюда не прицелиться нормально. Я покосился на Кижа и хмыкнул. Найди себе лошадь, Дмитрий Иванович. Сегодня ты у меня будешь за наводчика. Константин Платонович, вы что хотите делать, как тогда на стрельбище? А вы уверены, что меня не заденет? Я как бы. Поможешь мне прицелиться с безопасного расстояния? Давай, поторапливайся. Я удобно устроился на крыше и наблюдал за сражением через эфир. Поле боя было видно крупными мазками, но этого вполне хватило, чтобы понять обстановку. Гвардейцы, судя по всему, уже несколько раз пытались штурмовать флиши, но только теряли людей и откатывались. Сейчас маги с обеих сторон перекидывались заклятиями. Гвардия пробовала разрушить укрепления, а опричники старались не допустить нового штурма. Ситуация сложилась почти патовая, и моя помощь могла решить исход сражения. Связь с Кижом установилась легко, и я глянул на мир глазами мертвеца. «Так, Дмитрий Иванович, давай-ка вон туда». «Да, правильно, а теперь вон в тот дом и поднимайся на второй этаж. Не надо пугать хозяев, спрячься под плащом». «Молодец, найди окно, откуда видно флиши». «Отлично, а теперь постой так и не шевелись». Вытащив из воздуха последний довод, я подключил Анубиса и потянулся через эфир. На таком расстоянии сложно оперировать знаками. Во-первых, рассеяние силы жуткое, чуть ли не половина бесполезно утекает. Во-вторых, очень тяжело удаленно чертить фигуры, линии дрожат, и приходится проводить их несколько раз. И в-третьих, глаза Кижа не мои собственные, и приноравливаться пришлось достаточно долго. За время, пока я чертил знаки, гвардия успела обрушить часть флиши на левом фланге, а опричники пробили щит и достали молотом одного из офицеров-магов. В таком темпе они до вечера будут воевать. Ничего, сейчас я добавлю им огоньку. Дмитрий Иванович, приготовься. Вспышка за домами на секунду ослепила меня, а следом над крышами вспух огромный огненный шар, пожирающий все вокруг себя. Даже отсюда было видно, как расходится во все стороны ударная волна, сдувая черепицу с крыши, снося ветхие строения. Город, я думаю, не сильно пострадает, а вот казармы гвардии на окраине придется отстраивать заново. Грохот взрыва наконец докатился и до меня, глухой и ракочущий. Над эпицентром взрыва поднималось черное облако на тонкой ножке. И в тот же момент я услышал голос. «Жатва закончена», — голос хозяйки шепнул мне прямо в ухо. «Ты отлично поработал, некромант. Щедрая награда не заставит себя ждать». Шорох песка на некоторое время заслонил все другие звуки. «Годы, годы, годы. Я не пытался их считать. Пусть будут, у меня есть кому отсыпать из этой груды». «Постарайся быстрее вернуться домой», — снова заговорила хозяйка, — «надо отдохнуть». В ее голосе послышались смешливые нотки. «Я уже приготовила для тебя следующее задание». Глава 3. Награды. Когда гвардейские полки входили в Петербург, от эфирного перегара нечем было дышать, а стены домов от копоти стали чернее ночи. Обозленные сторонники императрицы ловили выживших опричников по всему городу и уничтожали на месте, без жалости, без суда и следствия, мстя за неудачи на поле боя. «Я не принимал участия в этой резне. Моя жатва закончилась, и начинать новую не хотелось ни под каким соусом. Надеюсь, в следующий раз получится уклониться от подобных мероприятий». Дождавшись Екатерину в Зимнем дворце, я сдал работу. Показал ей и Орлову трупы Гагарина и Ивана Антоновича. Императрица ничего спрашивать не стала, поблагодарила меня за спасение Отечества и попросила избавиться от всех следов. Захоронение тел взял на себя Григорий, вызвав команду из доверенных гвардейцев. В этот же день императрица принялась щедро раздавать награды своему ближайшему окружению. Те же братья Орловы были возведены в графское достоинство, а Григорий получил звание генерал-майора, орден святого Александра Невского и чин действительного камергера. Меня Екатерина тоже не обошла вниманием. Я превратился в генерал-майора и следом получил орден Андрея Первозванного. К этому императрица добавила вексель на 100 тысяч рублей и шпагу с украшенной рубинами рукоятью и надписью на клинке. «Проливаю кровь ради Отечества». Чья кровь имелась в виду, своя или чужая, не уточнялось. Зимний дворец с каждой минутой все больше наполнялся шумом. Первый этаж, разгромленный мной, начали ремонтировать и приводить в порядок, а на втором, ни на что не обращая внимания, сооружалась новая вертикаль власти. Екатерина совещалась со своими сановниками, подписывались указы, раздавались должности и звания, делились коллегии финансовые потоки. И с каждой минутой становилось все больше народу, столичное общество приезжало выразить покорность императрице. Мне вся эта мышиная возня была безразлична. Я не желал ни наград, ни чинов, ни одобрения царских лизоблюдов. Оккупировав несколько комнат дворца, я устроил там себе временную квартиру. Васька с Мурзилкой сразу же переселились ко мне, наследника перехватили его воспитатели и усиленно оттирали моих людей. Конфликтовать из-за этого я не стал. Занимать место Панина не входило в планы, а Павел и так сохранит обо мне хорошие воспоминания. Тем более я все равно собирался вернуться в Злобино после коронации. Кижа я отправил в Ораниенбаум искать документы, связанные с чудом Бранденбургского дома, а после этого он должен был заняться проклятыми деньгами. Во-первых, их надо было очистить от посмертного проклятия Меншикова, во-вторых, перевести в Злобинские подвалы. Сам же я принимал редких посетителей, решая кое-какие вопросы, общался с Орловым и ужинал с Екатериной и ее ближним кругом. С Таней, увы, видеться мы пока не могли, чтобы не афишировать наши отношения. А в остальное время в ожидании коронации занимался деланной магией, у меня появились некоторые теоретические идеи, и я собирался их проверить. Первым, с кем у меня состоялся серьезный разговор, стал Бестужев. Он появился в Петербурге, едва стихли последние выстрелы, и сразу же занял место подле императрицы. Екатерина, прекрасно зная его роль в перевороте, осыпала старика милостями, вернула ему чины и ордена, назначила пенсион в 20 тысяч рублей и произвела в генерал-фельдмаршалы. Правда, должность канцлера к нему так и не возвратилась, но Бестужев был вполне доволен, став первым императорским советником. Ко мне он заявился поздно вечером со слугой, тащившим пару бутылок шампанского и огромную корзину с закусками. «Отпразднуем, Константин Платонович», — заявил бывший канцлер, «пока есть свободная минутка. Воцарение Екатерины Алексеевны или успех наших с вами планов, на твой выбор», — старик усмехнулся, «по мне так второй повод важнее». Васька со слугой Бестужева накрыли стол, и мы их отпустили, чтобы не мешали приватной беседе. «А ты тот еще жук, Константин Платонович», Бестужев выпил, закусил ложкой черной икры и погрозил мне пальцем, целое княжество у государыни выпросил. Это была ее идея, я пожал плечами, выпрашивать не в моих правилах. Не обижайся, это я из зависти шучу. Мне-то не довелось императриц на трон возводить, а то я бы княжество поближе попросил. Хоть бы в Сибири или на Кавказе, а не Северную Алеутчину. Что же ты не подсуетился? А зачем? Чтобы мне завидовали еще сильнее? Это да, Бестужев хмыкнул, согласен. Хотя тебя сейчас опасаются чище, чем покойного Ушакова. Знаешь, как тебя называют? Убийца трех императоров. Вот интересно, кто растрепал о моем участии в судьбе Петра и Ивана, сама Екатерина или Гришка Орлов, о судьбе последнего знали только эти двое. Прямо-таки трех, а то нет, Бестужев поставил бокал, поднял руку и начал загибать пальцы, Фридрих, раз, Петр Федорович, два, Иван Антонович, три. И даже не думай возражать, весь двор уже знает, что это ты их. Сомнительная слава, на мой вкус, а на мой отличная. Если ты императоров не щадишь, то сошек помельче без разговоров на паштет пустишь. Пусть боятся даже чихнуть в твою сторону, тебе же спокойнее будет. Я не стал продолжать разговор о моей репутации и перешел к темам поинтереснее. Алексей Петрович, давайте подобьем итог нашего с вами договора. Хороший итог, Бестужев осклабился и поднял бокал, выпьем за него, Константин Платонович. Лично я полностью доволен исходом. Все, что ты обещал, все сделал. Из-за обшлага рукава он достал сложенные листы бумаги и по одному стал протягивать мне. Держи, вексель на 300 тысяч за дворец. Ах, хорошо вышло, и не подкопаешься. Удачно, удачно. Он подал вторую бумагу. Рецепт капелек, как и обещал. Ух, шельмец. И снова погрозил пальцем. Ты единственный, кто у меня его сумел выспросить. Цени. Без утайки передаю, все секреты тебе описал. Спасибо, Алексей Петрович. Очень вам признателен. С ключ камнем в Москве разберемся, как на коронацию поедем. Я согласно кивнул. Ну вот и ладушки. Давай еще по одной и будем расходиться. Вы кое-что забыли, Алексей Петрович. Бестужев подобрался, будто старый волк, и уставился на меня с прищуром. Ну, речь шла еще об одной услуге. Помните, называли пару имен? Честное слово, я не собирался работать наемным убийцей у Бестужева, но один погиб вместе с Гагариным от взбесившейся эльфийской проказы, и я узнал его имя уже от Орлова, а вторым был Александр Шувалов, которого я убил, защищая Екатерину. Полагаю, Бестужев хотел ему отомстить за свой арест во времена царствования Елизаветы. Так ты же вроде отказался. С одной стороны да, с другой, я улыбнулся, они ведь умерли. Вы свой прибыток получили. «Можете и меня отблагодарить». Старик пожевал губами, подумал и вздохнул. «Денег не дам. И не надо, Алексей Петрович, никаких денег. А чего же ты хочешь тогда?» Ходят слухи, я откинулся на спинку стула, что Екатерина Алексеевна хочет назначить меня на некие должности. «А ты, стало быть, хочешь повыше этих? Так попроси Катьку, она не откажет. Наоборот, Алексей Петрович, я хочу, чтобы вы не дали меня назначить ни на одну из них». Уж на что Бестужев умел контролировать мимику, но тут он не сдержал крайнего удивления. Даже так КХМ. Он налил себе полный бокал и, не чокаясь, залпом выпил до дна. Первый раз о таком просит. Ей-богу, думал, меня никто поразить не сумеет, а ты воно как вывернул. Бестужев задумчиво принялся копаться вилкой в вазочке с красной икрой. Экую, братец, ты мне задачу задал. Вы поможете? Помогу, он засмеялся. Аж самому интересно эдакое сделать, не врага должности лишить, а друга не дать назначить. Хитро, ох хитро выходит. Порадовал старика головоломкой. Я даже спрашивать не буду, зачем оно тебе надо. А теперь давай по одной, и побегу, меня еще другие люди ждут. В отличие от Бестужева, Шишковский явился рано утром. Безмерно рад видеть вас живым и здоровым, Константин Платонович. И я вас, Степан Иванович. Надеюсь, ваших близких не коснулась мясорубка, которая здесь творилась. Бог миловал, он улыбнулся. У вас в имении тоже все в порядке, мы проследили за этим, как и обещали. Чудесно. Также хотел сообщить, что на телеграф выделены дополнительные ассигнования. Линия между Петербургом и Москвой действует без сбоев, но пока только для государственных нужд. Почти полчаса Шишковский вещал о телеграфной сети и планах на ее счет. Я слушал, кивал, но в конце концов не выдержал. «Степан Иванович, вы же ко мне пришли не за тем, чтобы все это рассказывать. Переходите к сути, не надо ходить кругами». Шишковский пожал плечами. «К сути так к сути. Говорят, что вас назначают главой тайной канцелярии. Кто говорит?» «Многие, Константин Платонович», он бесцветно улыбнулся. «Очень многие. Мол, сразу после коронации выйдет указ о воссоздании службы под вашим началом. Ах вот оно что!» «Скажите, что вы планируете?» «Ничего. Простите, я не планирую становиться главой канцелярии. Ни тайной, ни явной». Шишковский посмотрел на меня с иронией. «Мне казалось, у нас доверительные отношения, Константин Платонович. Не надо лукавить, я ведь, дорогой мой Степан Иванович, вот уж с кем, А с вами я предпочитаю быть абсолютно откровенным. Мы давно знакомы, а вы подозреваете меня в каких-то махинациях. А ведь прекрасно знаете, я не желаю служить, хотя мог еще при покойном Шувалове занять место своего дяди, если бы захотел. Ведь так, тайный канцелярист кивнул. Я не собирался и не собираюсь становиться штатным сотрудником службы. Сотрудничать, помогать, без проблем, я это уже и так делаю. Но возглавить, боже упаси, только этой напасти мне не хватает. Судя по выражению лица, Шишковский впал в растерянность. Константин Платонович, я вам верю, без сомнения, но о вашем назначении говорят в самых высоких кабинетах. Значит, они ошибаются. Вполне может быть, что это очередная интрига, где мое имя используют в качестве красной тряпки. И вот тут я бы вас попросил, не могли бы вы поискать, кто это делает? В таком разрезе, Шишковский прищурился, дело принимает совсем другой оборот. Да, конечно, Константин Платонович, я разузнаю, кто мутит воду. Благодарю вас. Он откланялся и быстренько смылся из моих комнат. И только когда он оказался за дверью, я позволил себе улыбнуться. Нет, Екатерине не получится впихнуть мне тайную канцелярию никоим образом. Быть цербером и пугать дворян вовсе не мечта всей моей жизни. Был еще один посетитель, явившийся в совершенно неурочное время. Точно в тот момент, когда Васька меня брил, камердинер застыл, с ужасом в глазах уставившись на призрак Анны Иоанновны, а острая бритва в его руке замерла возле моего горла, дернись он от испуга, и лезвие распороло бы мне шею от края до края. Василий, будь добр, подогрей воду, это уже остыло. К чести бывшего солдата-артиллериста, он точно следовал моим приказам. Поэтому сейчас он со стекленевшим взглядом взял тазик с водой и, чеканя шаг, ушел в другую комнату. А я стер полотенцем с лица пену, встал и поклонился мертвой императрице. «Доброе утро, ваше величество!» Призрачная женщина окинула меня тяжелым взглядом и кивнула. «Ты выполнил мою просьбу, некромант. Я всегда исполняю обещания. Хорошо, я тоже сдержу свое». Она подплыла ближе, буравя меня взглядом. «Уезжай из Петербурга, и я наведу на твоих врагов морок. Они забудут меня? Нет, просто не будут о тебе вспоминать. Так, будто ты случайный знакомый, исчезнувший много лет назад. Их злость и месть потухнут и не будут тебе грозить. Благодарю, ваше величество». Призрак дрогнул, собираясь растаять. «Прощай, некромант. Я чувствую, что мы больше не увидимся. Дам тебе последний совет. Когда войдешь в древний дом мертвых, не бойся покойников. Бойся живых, что идут с тобой. Только они грозят тебе гибелью». Императрица исчезла, оставив после себя запах грозы. Какой дом мертвых? Какие живые? О чем она вообще? Но дать ответы на эти вопросы было уже некому. Глава 4. Академик. Чудище Эбла, озорно, огромно, стазивно и лай, взгромоздилось на светоч русской науки и требовало себе прислуживать. Нет, это не метафора и не политическая сатира, а просто Мурзилка лежал на коленях Ломоносова и жалобно мяукал, если тот переставал чесать его за ухом. Великий ученый оказался в моем дармезе случайно. Для коронации было уже все готово, и Екатерина со свитой, Преображенским полком, сенаторами, вельможами и прочими нахлебниками, выехала в Москву. Караван из карет, дармезов, экипажей и фургонов с багажом растянулся на несколько десятков верст. Никаких постоялых дворов не хватило бы на такую прорву народа, поэтому на ночь разбивался огромный палаточный лагерь. Понятное дело, там до самого рассвета устраивались застолья, всяческие развлечения и фейерверки. На одной из таких стоянок утром, перед отправлением, я обратил внимание на высокого крепкого мужчину лет 50. Он легко, будто пушинку, приподнял задок кареты, пока возница осматривал экипаж снизу. Ось треснула, Михаил Васильевич, менять надо. Мужчина поставил карету на землю и огорченно покачал головой. Тут-то я его и узнал. До этого момента мне как-то не выпадала возможность познакомиться с ним, а здесь такой удачный случай. Так что я подошел, представился и предложил ехать вместе со мной. Ну а его возница починит карету и догонит ученого уже в Москве. Ломоносов не стал отказываться и принял приглашение. Стоило ему сесть в мой дармес, как Мурзилка полез к нему на руки. Тот усмехнулся и стал чесать наглого кота. «Жена у меня кошек любит», — улыбнулся он. Так следом за ней и я привык их гладить. Успокаивает, когда о научных проблемах думаешь. Слово за слово, мы разговорились и нашли немало тем для обсуждения. Ломоносов оказался приятным собеседником, острым на ум и язык. «Ваше княжество, Константин Платонович, совсем не то, чем кажется. Вот как, отсюда, из Петербурга, оно видится землей на краю света, холодной и безжизненной. А ведь на самом деле это богатейший край. Полагаете? Конечно. Я читал отчеты экспедиции в те места. Пушнина, залежи железа и угля, серебро. И это только то, что лежит на поверхности. Копни глубже, и найдется в десяток раз больше. Вот только пара недостатков сводит эти достоинства на нет. Холод и удаленность. Не скажите, Ломоносов усмехнулся, не так уж там и холодно. Климат в Алеутских землях едва ли не мягче петербургского. Берингов перешейк не дает уходить теплым водам на север и не пускает оттуда холодные. Он прочел целую лекцию о климате, океанских течениях и прочих деталях из забытых отчетов экспедиций. По всему выходило, что на землях моего княжества мягкая зима, не жаркое лето и вполне себе приятные условия. Ладно, будем считать, что с одной проблемой мы разобрались. Но ведь остается еще и удаленность. Это не дача за городом, не имение в соседней губернии, куда можно доехать за пару дней. И это говорите мне вы, человек, придумавший эфирную дорогу? Ломоносов посмотрел на меня с нескрываемой иронией. Простите, Михаил Васильевич, но откуда вы про нее знаете? Ах, Константин Платонович, он покачал головой, у нас с вами гораздо больше общих знакомых, чем вы думаете. Я ведь и про телеграф ваш знаю. Ах, вот оно что. Кажется, я догадываюсь, кто консультировался у Ломоносова по моим изобретениям. Ну, Шишковский, ну, Жук, какую замечательную защиту вы поставили на телеграфный прибор, продолжал Ломоносов. Одна попытка добраться до секретов дальней связи, и все полностью выгорело. Пожалуй, тут не справился бы и магистр из европейских академий. Браво, не часто встретишь подобную предосторожность. От таких магистров и ставил. Не переживайте, он рассмеялся, я не собирался раскрывать ваши тайны. Наш общий знакомый как раз и беспокоился, чтобы секреты телеграфа не утекли за границу. Я заверил его, что вы уже позаботились об этом. Эфирную дорогу мы все же обсудили. Ломоносов подкинул пару идей, как можно ускорить постройку пути для нее, а Эфировос и его движитель заставил нас спорить несколько часов подряд. После разговор плавно перетек на другие проблемы деланной маги. Скажу честно, давненько не приходилось так разминать мозг. Ломоносов поразил меня широтой знаний и острым умом. Но и я старался не ударить в грязь лицом, и в некоторых моментах сумел показать себя. В общем, через несколько часов мы уже были на дружеской ноге, несмотря на разницу в возрасте. Честно говоря, я вам завидую, Константин Платонович. Вы, мне, именно, Ломоносов грустно улыбнулся. Вы можете заниматься наукой, строить свои изобретения и ставить опыты, не отвлекаясь на выбивание средств, интриги коллег и грызню в академии. Вам нет нужды искать покровителей у чиновников и государей. Вы свободны, что в наш просвещенный век немногие могут себе позволить. Я сочувственно кивнул. Да, волчьи нравы в академической среде мне были знакомы. В Сорбонне происходило то же самое. Профессора постоянно объединялись в альянсы, активно дружили против других партий и чуть ли не дрались из-за финансирования. Михаил Васильевич, если уж зашла об этом речь, вы не возьметесь провести некоторые изыскания в личном, скажем так, порядке, не в рамках академии? Что вы имеете в виду? Меня интересуют аппараты для воздухоплавания. Судно тяжелее воздуха, я ладонью изобразил взлетающее нечто, поднимающееся над землей с помощью эфира. Ломоносов задумался. Непростая задача. Поэтому я и обращаюсь к вам, кто еще сможет с ней справиться. Я готов профинансировать исследования, чтобы вы занимались ими по своему усмотрению. Даже так, он покачал головой. А результаты, возможно ли будет их опубликовать или вы собираетесь скрыть их от научного сообщества? Я не буду возражать против публикаций, если вы дадите мне время на постройку первых прототипов. Скажем, год или два, чтобы отправить ваши разработки в производство. В принципе, он кивнул, меня такая постановка устраивает. Вы прикидывали направление исследования, заводя этот разговор, я вовсе не тыкал пальцем в небо. Ломоносов уже строил небольшой летательный аппарат, поднимающийся в воздух с помощью пропеллера. Но его проект зарубили на корню после постройки маленькой модели. Так что некоторый опыт у Ломоносова имелся, надо только дать ему верное направление и денег, чтобы он мог спокойно заниматься исследованиями. Остаток пути до Москвы мы провели в обсуждении летающей проблемы, и даже успели наметить несколько интересных вариантов ее решения. Ломоносов увлекся задачей и обещал взяться за создание моделей, как только вернется в Петербург. Бестужев настоял, чтобы я поселился рядом с ним в московском Кремле. «Надо так», – ворчал он, – «ключ камень в любой момент позвать может. И что, прикажешь за тобой по всей Москве бегать?» Пришлось согласиться, хоть мне и было неуютно в этом месте. «Нет, Кремль сам по себе красив и замечателен, да и жить в нем неплохо. Но вот фон старых защитных печатей вызывал ломоту в висках и головную боль. Какой-то старый мастер заложил огромную фигуру под всей внутренней территорией, поставил печати под каждой башней и внутри кирпичных стен, отчего в эфире стоял непрерывный гул, будто где-то рядом находилось гнездо огромных раздраженных шершней. Впрочем, долго мучиться не пришлось. На следующую ночь после приезда Бестужев разбудил меня стуком в двери и велел одеваться. «Идем, он ждет нас». Бывший канцлер привел меня к колокольне Ивана Великого. Возле входа нас ждали Екатерина, бледная от волнения, и сонный Павел, только что поднятый с постели. «Готовы, Екатерина Алексеевна, обратной дороги не будет». Императрица кивнула и взяла Павла за руку. Бестужев отпер двери в колокольню и впустил нас внутрь. Голые кирпичные стены в свете магического светильника казались цвета запекшейся крови, а тишина давила на плечи, заставляя оглядываться и быть настороже. «Запоминай, два раза показывать не буду». Он кивнул на узкую нишу и надавил в ней на два кирпича одновременно. Глухо щелкнул скрытый механизм, и в стене открылась тайная дверь. «Нам вниз». Мы долго спускались по узкой винтовой лестнице. К моему удивлению, здесь было сухо, а воздух оставался свежим без намека на затхлость. На ступенях лежал толстый слой пыли, на котором мы оставляли дорожку следов. «Сюда». Лестница уходила еще ниже, но Бестужев сошел со ступенек и двинулся по галерее с круглым сводом. 300 шагов, никуда не сворачивайте и ничего не трогайте», — предупредил он нас. «Даже к стенам не прикасайтесь. Магическим зрением я видел странные узоры на кирпичах кладки. Да, трогать их я бы тоже не рекомендовал. Кто знает, что может сделать это старое колдовство. Направо». Я пытался запомнить путь, но Бестужев шепнул: «Даже не пытайся. Каждый раз путь по-другому идет. Станешь хранителем, так камень тебя приведет, а попытаешься сам дойти, сгинешь». Он указал в боковой проход. Свет выхватил лежащего на полу человека, раскинувшего руки и запрокинувшего голову. Нет, не человека, а скелет в старом доспехе и с кинжалом в костяных пальцах. Всю дорогу Екатерина и Павел молчали, следуя за мной и Бестужевым по пятам. От женщины и мальчика несло страхом и мистическим ужасом, таким сильным, будто их окружали чудовища. «Алексей Петрович», — спросил я шепотом, — «что с ними?» «Камень им картинки показывает». «Какие?» — Бестужев пожал плечами. «Разные. Может, по полю битвы идут или на казнь смотрит. Проверяет их камень, царской ли крови. А меня нет, ты со мной. Камень знает, что тебя хочу хранителем сделать». Наконец лабиринт переходов закончился, и мы вышли в небольшую комнату, отделанную серым камнем. Я чуть не задохнулся от концентрации эфира. Вокруг было сплошное кружево эфирных потоков, тугих и плотных, как морские канаты. Я словно оказался внутри сложнейшего магического конструкта и наблюдал его тайную работу. Да здесь и десяток Ломоносовых не хватит, чтобы разобраться. Вот он, Бестужев указал в глубину комнаты. Возле дальней стены лежал массивный валун, черный, как ночь, с тонкими прожилками кварца, с грубыми рубленными гранями и плоской верхушкой. Ключ-камень, неа, а вот лежащий на нем небольшой булыжник, это он и есть, размером с голову, невзрачного серого цвета, ничем не выдающий своего истинного величия. Только магическим зрением можно было увидеть, что на нем замкнуты все потоки силы. Он, будто центр вселенной, втягивал в себя эфир, а затем выпускал его наружу. Паук в сердцевине колдовской паутины. Пуп земли, как он есть. Ключ-камень земли русской. Бестужев усадил Екатерину с сыном возле входа на низкую скамью и велел читать молитвы. «Чтобы успокоились», — тихо сказал он мне, отводя в сторону. «А мы с тобой пока делом займемся». Подойдя ближе к камню, Бестужев спросил: «Что ты видишь?» «Потоки эфира, сходящиеся». «Да не так смотри, обычно». «Ну», я выключил магическое зрение и стал разглядывать невзрачный булыжник. Словно отпечаток ладони нарисован. Не будто, а отпечаток. К нему государь или государыня руку прикладывают. А наше с тобой место другое. Мы обошли черный валун. С обратной стороны ключ камень выглядел уже не как простой булыжник. Задняя его сторона была полупрозрачная и светилась мягким синим светом. А внутри перетекали друг в друга едва заметные тени, складываясь в узоры и подобие знаков. очень похожие на деланные символы из области управления эфиром и ментальных воздействий. «Клади руку», — толкнул меня Бестужев, — «проверим, годишься ли ты, а если нет, умрешь», — безразлично пожал плечами бывший канцлер. «Клади», — я сказал. Глава 5. Камень. Ключ-камень оказался на ощупь теплым и шелковистым, будто кожа живого существа. Едва моя ладонь легла на него, как перед глазами все поплыло. Исчезли подземелья, серые стены, Екатерина с Павлом и Бестужев, а вместо них я увидел невозможное пространство с дробной метрикой больше 3. Меня окружала слоистая реальность, где текли бурные потоки силы, мерцали эфирные поля и парили сложные магические конструкты, подобно медузам в океанской глубине. Едва я освоился, как почувствовал на себе взгляды сотни глаз, безразличные, суровые, испытывающие. Я находился словно в перекрестии прожекторов, просвечивающих меня насквозь, и следом беззвучно грянули трубные голоса, задавая вопросы. «Кто таков? Зачем явился?» «Тайное слово, отвечай», — шепнул Бестужев, появившийся рядом. «Шестым чувством я знал, бывший канцлер только что положил руку на ключ камень и явился мне на помощь, Урусов. Пришел стать новым хранителем». Слова вырывались изо рта белыми облачками, как дыхание на морозе, но не рассеивались, а улетали к невидимым ушам, впитываясь в них, как в губку. «Тайное слово», — повторил голос. Бестужев подался вперед и произнес: «Кака, червь, арцы». Голос его задрожал, перейдя в надсадный кашель. И же, фигура Бестужева пошла рябью, лицо побледнело, став белым как мел. Он тяжело задышал, разевая рот, как рыба, выброшенная на берег. «Сердце», — еле слышно прошептал он и схватился рукой за грудь. И тут же вывалился из странной реальности ключ камня, оставляя меня наедине с тяжелыми взглядами. «Неверно». Голоса загрохотали камнепадом в горах. «Блюду устав стражи. Подан глаз багряного набата. Кметы призваны. Изгоняют Атя». Огромная тень, похожая на крылатого сфинкса, подняла тяжелую лапу, взмахнула и ударила меня в грудь, выкидывая из нереальности в грубую действительность. «Дядя Костя, дядя Костя». Кто-то тормошил меня, дергал за одежду на груди, шлепал по щекам ладонью, пытаясь привести в чувство. «Ха-ха-ха». Я с трудом втянул в себя воздух, делая вдох. «Дядя Костя, Павел, а это был он», продолжал меня трясти. «Вставайте, ну же». Тяжело дыша, я уперся рукой в пол и попытался подняться. В первый момент показалось, что у меня что-то с глазами. Стены комнаты затянула радужная пленка, в воздухе крутились мутные водовороты, а низкий потолок бурлил, как грозовая туча. Но почти сразу стало понятно: нет, это не галлюцинация, а эфирные потоки, настолько мощные, что их стало видно обычным зрением. Смотреть магическим зрением я поостерегся, боясь ослепнуть. «Костя». Екатерина, хлопотавшая над лежащим без сознания Бестужевым, едва держалась на грани истерики. «Костя, он не отвечает». Мне удалось подняться, опираясь на Павла. Ноги, ставшие ватными, отказывались держаться прямо, так что пришлось опереться о черный валун. «Костя, что нам делать? Если бы я сам знал. Помоги матери привести его в чувство», — прохрипел я Павлу. На помощь пришел Анубис, вливая силу и помогая прийти в себя. «Спасибо, дружище. Что бы я без тебя делал?» Радужная пленка на стенах начала вздуваться огромными пузырями. В этих полупрозрачных коконах можно было разглядеть силуэты многоруких существ, в островерхих шлемах, покрытых чешуйчатой броней, с длинными клинками, растущими из запястий вместо ладоней. Без сомнения, ситуация покатилась по худшему варианту. Бестужев не успел назвать пароль, тайное слово, и ключ-камень посчитал нас нарушителями, активировал защитные протоколы и вызвал охрану. От немедленного уничтожения нас спасало одно: здесь, у сердца магического конструкта, боевая магия могла повредить ему самому, так что нас будут убивать по старинке, чем-то длинным и острым. Единственный шанс уцелеть – это привести в чувство Бестужева, чтобы он назвал тайное слово. Эх, как же не вовремя у него прихватило сердце. «Алексей Петрович, Алексей Петрович». Екатерина тормошила бывшего канцлера, лежащего на полу безвольной куклой. «Мама, у тебя была нюхательная соль». Павел тянул мать за рукав. «Была же». «Где?» Анубис толкнул меня, указывая на пузыри с пробуждающейся охраной. «Атаковать? Сейчас? Пока они не вылезли? А давай». Применять магию возле ключ камня я не стал бы под дулом пистолета. Одно неосторожное заклятие, хоть раз задеть один из мощных эфирных потоков, и даже костей не останется. Ни шпагу, ни громобой я не брал, полагая поход к ключ камню легкой прогулкой. Единственное, что у меня имелось, Гранд Вант, сложный магический инструмент, мощное магическое орудие, способное стирать города и равнять с землей горы, использовать в качестве дубины да легко. Я протянул руку, и в пальцы легло полированное древко. Ну, держитесь, многорукие. Подволакивая ногу, я подошел к первому пузырю, примерился и со всей силы ударил навершием. Посох пробил пленку и глубоко воткнулся в голову многорукой фигуры. Черная жижа, брызнув в разные стороны, потоком хлынула из страшной раны. Охранный голем начал терять форму и горячим воском оплыл в бесформенную груду. Ага, работает. Давай-ка следующего. Я успел разбить 4 пузыря, уничтожив в них стражей, и собирался прикончить 5-го, когда на противоположной стене лопнула радужная пленка и оттуда вывалились еще 5 големов. Размахивая руками лезвиями, они засеменили ко мне, и все-таки последний довод оказался длиннее их клинков. К тому же бестолковые големы мешали друг другу, сталкивались и периодически сцеплялись оружием, но 5 противников все равно было многовато. Я отступал под градом ударов, бил в ответ и снова отступал. «Дядя Костя». На краткий миг я обернулся на голос Павла. На него и Екатерину надвигался еще один голем с явно недобрыми намерениями. «Энна!» Рубанув посохом наотмашь по противникам, я бросился к императрице. Воткнул навершие последнего довода в спину голема и ударом ноги повалил на пол. Лезвия зазвенели по камням, высекая искры, а страж задергал всеми конечностями. Я всадил ему в голову посох и отскочил, оборачиваясь к остальным противникам. Бздынь. Клинок одного из големов со звоном столкнулся с последним доводом. Я вернул стражу удар и только через мгновение сообразил, что кисть левой руки как-то неудобно держит древко. Она блестела, залитая кровью, и выглядела непропорционально узкой. Мизинец. Эта сволочь отрубила мне мизинец. Во мне вскипела злость, смешалась с болью и бросилась в голову. Одним выпадом я достал ранившего меня стража, обратным ходом зацепил второго и следом сломал клинок третьему голему. Ненавижу. В горле заклокотал вой, не хуже, чем у Анубиса. Убью всех в труху. При очередном замахе рукой кровь из покалеченной кисти брызнула на ключ камень, а через секунду комнату затопило янтарное сияние, втягивая меня в невозможное магическое пространство. 7 громадных теней склонилось надо мной. Одна похожа на крылатого сфинкса, другая – лев с тяжелой гривой, третья – как лошадь с рогами, а остальные нельзя сравнить вообще ни с чем. Анализ произведен. Наследственные маркеры положительные. Идентифицирую носитель. Доступ по крови разрешен. Начинаю процедуру назначения нового администратора. Уровень тревоги понижен до желтого уровня. Охранные конструкты отозваны. Нет, сущности, составляющие ключ камень, не говорили этого. Они не знали слов человеческого языка. Но те информационные образы, которыми они обменивались, преобразовывались в понятные человеку фразы. Но если раньше за основу брался лексикон Бестужева, то сейчас термины вытягивались из моей головы. Процедура назначения администратора завершена. Права управления потоками назначены. Запись внесена в реестр. Передаю управление. Могучие тени разошлись в стороны и растворились, оставляя меня одного в странном месте, где царила обратная перспектива. Параллельные прямые пересекались, а метрика пространства болезненно застыла между 3 и 4. Я был пылинкой, замершей в луче света, и одновременно распластался над бесконечными пространствами России. Не видя полей, рек и лесов, я наблюдал за течением могучих потоков эфира. Мне была доступна история их изменений, тех, что делали мои предшественники. Ага, это, похоже, Петр Великий направил поток на берег Балтики. Вот кто-то из цариц завернул другой поток на юг, видимо, собираясь воевать с турками. А вот эта дырка в эфире, место чьей-то ссылки, бедняга не смог бы там найти силу даже на банальный всполох. Мимоходом я стер границы дырки, позволяя эфиру ее затопить. Почти всемогущий, способный изменить очень многое, я смотрел на страну внизу. Хранитель ключ камня, больше, хранитель магического здоровья России, вот что значит эта должность. Константин Платонович, слабо позвал меня голос Бестужева, возвращайся. Улыбнувшись, я отпустил управление и позволил себе выпасть в нормальную реальность, напоследок повторяя пароль от ключ камня, составленный из названий букв, кака, червь, рцы и же, мыслите, глаголь. Оторвав от рубашки полосу материи, я замотал раненую руку, а затем под руководством Бестужева провел императорский ритуал на ключ камня. Бывший канцлер сидел возле стены и громким шепотом говорил мне, что делать. Кстати, я бы и сам прекрасно справился, ничего сложного там не было. Екатерина, приложив ладонь, принесла клятву блюсти интересы России, а ключ камень засвидетельствовал. Теперь она теоретически могла сама перенастроить глобальные потоки эфира, но не думаю, что императрица будет этим заниматься. Древний артефакт внушал ей почти мистический ужас. Поскольку Екатерина не была императрицей по крови, потребовалась маленькая хитрость. Вместе с ней ладонь к камню приложил Павел, потомок Петра, а я подтвердил законность действа. Кстати, ритуал не ограничился одной клятвой. Ключ-камень внедрил в императрицу эфирный конструкт, эдакую петлю обратной связи. Если Екатерина допустит в государстве разброд и шатание, это может критично отразиться на ее здоровье, а потерянные земли обернутся даже увечьем, если не смертью. Полагаю, правитель, приказавший создать ключ-камень, страстно хотел, чтобы наследники сохранили его державу. Вот только они потеряли и страну, и сам артефакт, попавший много лет назад в подвал Кремля. «Надо уходить», — Бестужев поторопил нас, «долго находиться здесь вредно для здоровья». Пришлось практически тащить его на себе. Он оказался довольно упитанным сударем, так что я взмок, пока поднял его по узкой лестнице. К счастью, на выходе из колокольни нас ждали слуги, и я сдал Бестужева в их заботливые руки. «Константин Платонович, ко мне подошел Павел», попросил наклониться и сказал шепотом: «Я надеюсь, что потом вы проведете этот ритуал для меня, ведь так, обязательно, Павел Петрович, приложу для этого все усилия, я запомню, и это тоже», он указал на мою замотанную тряпкой ладонь, «вы настоящий рыцарь, и мне будет приятно вознаградить вас как должно». Я улыбнулся, глядя, как слуги уводят мальчика. «Пожалуй, из Павла может вырасти неплохой правитель, если придворная жизнь не вытравит из него благородство и честь». «Костя». Таня подбежала ко мне и бросилась на шею, не обращая внимания на чужие взгляды. «Что случилось? Тут такой переполох поднялся, когда императрицу потеряли. С тобой все в порядке?» «Почти. Что у тебя с рукой?» «Боже мой, идем, нужно срочно обработать рану». И она чуть ли не силком потащила меня прочь от колокольни и набежавших придворных. Глава 6. Покровка. Утром я навестил Бестужева в его покоях. Старик лежал в постели и лечился своими каплями, употребляя их с горячими закусками. Судя по румянцу, блестящим глазам и бодрому виду, средство ему отлично помогало. Вокруг кровати суетился седой слуга, ровесник хозяина, подавая мисочки с едой, наполняя рюмку и поправляя одеяло. «Вижу, вы уже приходите в себя, Алексей Петрович». Я сел в кресло у окна. «Рад, что с вами все хорошо. А уж я как рад», — Бестужев осклабился. «Будешь?» — он поднял рюмку с каплями. «Не откажусь, Прошка». Слуга тут же принес вторую рюмку, куда Бестужев сам налил из зеленой бутылочки, не доверяя никому столь важный процесс. Прошка осторожно подал мне колдовской напиток двумя руками и спросил: «И коркой желаете закусить? Красное особенно хорошо сочетается». Я кивнул и отсалютовал Бестужеву рюмкой. «Ваше здоровье, Алексей Петрович». Ох, и ядреное пойло он гонит. В чистом виде катится по горлу, будто жидкий огонь. Действительно, закуска не помешает.